Часть пятая. Кровь с отчетливым звуком капала на пол. Надрезав палец, Лувия водила своими драгоценностями по каменному полу под ее ногами. Несмотря на то, что магический круг, который начертила, был импровизированным, он содержал в себе значительный объем энергии. Согласно одной из лекций моего учителя, внушительная часть магии делится на три категории. Суть самых простых одношаговых заклинаний, заклинаний простого действия, заключается в обычной передаче магической энергии по магическим цепям и ее последующем высвобождении. Далее идут заклинания в одну строку, реализующие одно таинство с помощью простой магической формулы. К последней категории относятся заклинания с сериями более чем из 10 строк, работающие как своего рода псевдоритуалы. Это так называемые заклинания в 10 строк. Мгновенный контракт. Словом, поскольку заклинание простого действия было недостаточно для того, чтобы пробить барьер, она готовила нечто большее. Напряженная атмосфера между ними была практически болезненной. Большая часть ее враждебности была направлена на моего учителя, но поскольку я находилась прямо между ними, мне казалось, что я сама лежу на кровати с гвоздями. Меня, по сути, можно было назвать профессиональной затворщицей, давно оставившей все попытки понять окружающих, но даже я была готова предать себе образ жизни ради того, чтобы избавить себя от пронизывающей ярости Лувии. Рассудив, что у нас наверняка найдется о чем поговорить, я решила испытать удачу. «Теперь, когда я думаю об этом, мне кажется, что ваши недавние действия чем-то напоминали взлом, не так ли?» «Взлом?» Получив свой вопрос обратно без ответа, я поспешно произнесла. «Но я лишь слышала про это в фильмах, которые смотрела после переезда в Лондон, но это... связано с компьютерами. А еще там было название словно из греческой мифологии. Троянский вирус». Чуть приоткрыв глаза, сказал учитель, который проснулся, чтобы протянуть мне руку помощи. Эта программа предназначена для проникновения в чужой компьютер и перехвата контроля над системой при необходимости. А, я поняла. Его назвали в честь троянского коня, огромной деревянной фигуры, с помощью которой греки проникли во вражеский город во время Троянской войны. В его чреве прятались Одиссей, Аякс и Элит, Менелай, Диомед. Широко известные герои. От одной лишь мысли о том, что Троя была уничтожена изнутри таким образом, пробирает дрожь. Похоже, Лувию больше интересовал изначальный миф. Троянская война. Из всех греческих мифов этот был наиболее часто упоминаемым в литературе. Давным-давно священник на моей родине рассказал мне историю, что решающим фактором в войне стал именно троянский конь. Внутри огромного деревянного коня сидели матерые воины, поэтому легко было представить себе, что произошло после того, как фигуру вкатили в город. Ну, что компьютеры, что магия. Если говорить о базовой концепции, то аналогия достаточно точна. Как тогда, так и сейчас это всего лишь инструменты, которыми пользуются люди. «Тебе не кажется, что именно из-за таких слов тебя и не уважают как лорда?» «Ну...» Получив от Луви словесный удар, учитель замолк. Эта тишина продержалась неожиданно долго, она была такой гнетущей, что создавалось впечатление, будто он внезапно чем-то подавился. Обычно я сама была довольно-таки резкой со своим учителем, но даже мне стало немного его жаль. «А, учитель, не думаю, что вам стоит принимать это так близко к сердцу». «Вот как?» «Точно. Вот он, недостающий кусочек». «Чего?» Не обратив на меня внимания, учитель повернулся к Лувии. «Лувия Гелита Эдельфельд, магический круг еще не готов?» «Что?» «Полагаю, приготовления большей частью завершены, правда, на то, чтобы приспособиться, еще не было времени». Внезапный напор учителя, по всей видимости, застал ее врасплох. «Нам нужно убраться отсюда как можно быстрее, любыми средствами». «Что? О чем ты говоришь?» Лувия посмотрела на моего учителя, как на спятившего, но тот не прекратил свой беспощадный натиск. «Если точь уже не свалим отсюда, то смерть ждет не только нас, но и тех, кто остался в замке». Едва он произнес это, тьма исторгла из себя тревожный шум. Омерзительное давление начало сжимать наши легкие, словно сгущался сам воздух. «Это...» — озираясь, произнесла Лувия. Развернутый вокруг нас барьер начинал уступать давлению. Разумеется, он был лишь импровизацией, возведенной моим учителем, поэтому не было ничего удивительного в том, что пробить его оказалось достаточно просто. «Похоже, тьма реагирует на наши действия», — заметил учитель. «По всей видимости, она не заинтересована в том, чтобы позволить нам творить, что вздумается. К тому же мой барьер, скорее всего, даже простой физической силе не помеха». «Сейчас не до шуток!» — неистово закричала Лувия. Она встала и направила палец на тьму. «Call blue, red, green, for your queen!» «Синий, красный, зеленый, ответьте на зов вашей королевы!» Одна строка. Словно ветер яростного шторма, оставшиеся драгоценные камни Лувии высвободили стремительный поток Гандра. Радужный свет омыл все вокруг своей ужасающей красотой, вытесняя тьму чистой силой. Когда свет на мгновение исчез во тьме, мне вспомнились первые слова Господа. «Да будет свет!» Однако тьма не отступила. Словно с жадностью поглощая шквал магических снарядов Луви, она начала приближаться к нам все быстрее и быстрее. «Не шути со мной!» — вскричала Луви. Не останавливаясь, она подключила свою от, и поток Гандра возобновился. Разноцветное зрелище захватывало дух своей красотой, но было очевидно, что стоявшая за этим решимость давалась дорогой ценой. От такого объема высвобождаемой магической энергии нервы, должно быть, словно превратились в раскаленную добела печь. Ее магические цепи горели, моля об отдыхе. Обычно в сотворении подобной магии помогала магическая метка, но Ловия не упомянула, вернулась ей метка в рабочее состояние или нет. «Ловия!» — произнес учитель, глядя на её борьбу. «Что? Хочешь сказать мне, что лучше просто умрешь здесь?» Даже сейчас в ее глазах не было ни следа отчаяния, лишь пылающая, словно багряный драгоценный камень, страсть. «Думаю о них как о глине, а не как о камнях». «Что?» Брови Ловии загнулись от ярости. Промедли он с ответом хоть на секунду, она обратила бы свою атаку на него. Но он не стал медлить. Вместо этого учитель протянул руку и сомкнул пальцы на ее запястье. «Что ты себе позва? Я про твои драгоценные камни». Глядя на нее краем глаза, мягко произнес он. «Полагаю, ты чувствуешь пульсацию внутри этого рубина, но это лишь половина силы, которую необходимо использовать». «Что?» При других обстоятельствах она бы со смехом отмахнулась от таких слов. Даже если мой учитель был лордом, Лувия несла в себе гордость многих поколений семьи Дельфельд. Но факт того, что она забыла про эту гордость, пусть даже на мгновение, указывал на серьезную перемену внутри нее. «Мы уже говорили об этом. Истинная природа магии семьи Дельфельд заключается не в гордости ценностью, а в ее круговороте. Ветер уже дует, вода уже течет. Драгоценный камень символизирует твое сердце, но он также олицетворяет все, что находится во внешнем мире. Даже окружающая нас тьма — всего лишь часть всего этого. Вода течет сверху вниз, высокое напряжение преобразуется в низкое. Этот поток энергии и есть сущность твоей магии. Так же, как ты черпаешь силу из драгоценного камня с каждым ударом сердца, почувствуй силу, таящуюся в глубинах этой тьмы». Учитель был похож на спортивного врача, дающего совет профессиональному атлету. Однако одним лишь советом он не ограничился. Когда Луви осознала, что он сделал, схватив ее за запястье, ее брови выгнулись дугой. «Ты подключаешься к моим магическим цепям?» Я вздрогнула от одних лишь этих слов. Учитель же закричал в ответ. «Если хочешь отторгнуть связь, то делай это сейчас!» В словах учителя чувствовалось очевидное отсутствие здравомыслия. Потому что при подключении к чьим-то магическим цепям принимающая сторона получает полный контроль. Даже маг средней руки может с легкостью управлять тем, кто к нему подключился, и даже спалить его или ее цепи. Если ей вдруг захочется, Ловия может уничтожить магические цепи учителя одной лишь мыслью. Учитывая, что магические цепи связаны с нервами в теле, он все равно что вложил свое бьющееся сердце прямо ей в руки. Но она так не поступила. По мере того, как магическая энергия вливалась в Ловию через цепи учителя, даже я могла сказать, что ее внутренний образ изменился. Совершенно отличная от Лувии, которая стояла здесь мгновение назад, эта Лувия управляла потоком магии с естественной мягкостью. Поток. Такова была истинная сущность ее магии, как сказал учитель. «Ты понимаешь, твоя попытка взять замок кадра под контроль не закончилась неудачей. Наоборот, защитная система пришла в действие именно потому, что тебе удалось. Получается, что созданные тобой магические круги есть даже за пределами этой тьмы». Почувствуй ту себя, которая находится как внутри этого барьера, так и за его пределами, а также ту себя, которая является этим барьером. Многое ли Луви услышала из его слов? Возможно, теперь, когда их магические цепи были связаны, в словах вовсе не было нужды. Твой элемент — Земля. Исходя из классификации Хильдегардовой физики, твоя отправная точка холодная и суха. Из нее направь поток к теплому и сухому огню, теплому и влажному ветру, холодной и влажной воде. Собери их вместе и возьми под контроль. Вобрав эту силу, призови ангела с точки зрения современной магии. Ангелы, которых тебе нужно собрать, уже там. Внезапно вращающаяся вокруг Лувии магическая энергия словно прыгнула на совершенно иной уровень. Ведомая энергией моего учителя, новая спираль магической энергии возникла вокруг тела Лувии, и все начало ускоряться. Драгоценный камень в руке Лувии, став своего рода устьем из связанных магических цепей, засиял еще сильней. Даже тьма вокруг нас начала мерцать, словно тоже была одним из ее камней. Как молния ионизирует воздух, чтобы ударить, так и магическая энергия под контролем Луви пыталась пронзить тьму и создать путь, прежде чем Луви высвободит заклинание. Но за мгновение до этого я услышала неприятный звук, капающий на пол жидкости. Тыльная сторона ладони учителя была окрашена темным багрянцем в тон сияющему рубину. «Учитель! Ты...» Но учитель с каменным лицом прервал наши возгласы. «Не волнуйтесь, это всего лишь нервы и кровеносные сосуды отторгаются от моих цепей при использовании непривычной для меня магии». Несмотря на то, что незнакомая магия причиняла ему боль, учитель даже не дрогнул. По мере того, как его контроль над магической энергией Лувии становился все точнее, он просто продолжал наблюдать за приближающейся тьмой. Мне же казалось, что его глаза походили на тлеющие угольки. «Огонь!» Лувия ответила на его крик заклинанием «Кол! Пробудись!» Едва это слово слетело с ее уст, снаряд отправился в полет. Скопленная энергия со скоростью молнии устремилась вперед, сметая тьму прочь, и как будто смотрела на то, как разбивается стакан. Внезапно все вокруг залил свет. «У нас получилось?» Пошатываясь, я встала на ноги. Похоже, что мы оказались в коридоре чуть в стороне от гостевой комнаты. Сквозь окно рядом с нами струились лучи после полуденного солнца, пробивавшегося над пиками видневшихся вдалеке гор. «Видимо, атака, разрушившая барьер, немного сбила наши координаты», произнесла Лувия, неловко поднимаясь с пола и отряхивая платье. Даже после использования магии такого калибра, она, похоже, совсем не устала. По силе магических цепей она явно превосходила уровень даже первоклассного мага. Мои волосы вдруг стали дыбом, учитель тоже встал на ноги рядом со мной, но выглядел он так, что я даже на секунду усомнилась в том, что это был именно он. Его фигура, вытирающая носовым платком кровь с руки, была лишена присущего ему спокойствия. «Учитель?» С самого нашего прибытия в замок Адра Лувия Гелина Эдельфельд относилась к нам с некоторой долей враждебности. Но учитель так ни разу и не ответил ей тем же «нет». Он прежде никогда и никому не выказывал такую степень враждебности. «Вы все трусы. Ты в курсе?» Эти слова словно просочились из глубин его желудка. «Такова природа одаренных, витать высоко над головами других. Я просто свободно летаю в небе, которое вообразила для себя». Слова Лувии были тяжелыми и болезненными. Магия была очень важна для моего учителя. Даже если это была тайна, которую он скрывал за своим обычным поведением, насколько больно ему было видеть демонстрацию уровня, которого он не сможет достичь, даже если будет стараться до скончания времен. Лувия помолчала какое-то время, после чего произнесла. «Я тоже не намерена тебя прощать, даже если рухнут небеса». Старое знакомое мне европейское выражение, часто использовавшееся в кельтской или других культурах Северной Европы при произнесении клятвы. Гейса. Но слетев с уст Лувии, эти слова обрели вес поистине мифических размеров. Негромко вздохнув, Лувия вновь посмотрела на моего учителя. «Кстати, могу я задать вопрос?» «Делай, что хочешь», — безучастно ответил учитель. 10 лет назад, когда твой учитель, Кайнет Эльмелой Арчибальд, погиб, что ты чувствовал?» Услышав этот вопрос, я ощутила, как у меня подпрыгнуло сердце. Она спрашивала о 4-й войне за Святой Грааль, когда он убил своего учителя. О том времени даже я ничего не знала. «Наверное, ты мне все равно не поверишь», — сказал он. «Но не я оборвал жизнь Кайната. Его убийцами были героическая душа меча и ее мастер. Я даже не видел, как он умер. Но узнав об этом, что ж, думаю, что я почувствовал печаль». «Печаль? Это была бессмысленная трата такого невероятного таланта. К тому же мне так и не довелось увидеть мир с его точки зрения. Да, я чувствовал печаль. Вот и все. Прости, что не смог найти более изящного способа объяснить это». «Вот как». Озаряемая солнечными лучами, Лувия закрыла глаза. Спустя несколько секунд она вновь их открыла и величаво изрекла. «В таком случае я сделаю тебя своим учителем». «Что?» Учитель лишь моргнул, услышав столь неожиданные слова. «Подожди, минуточку. Ты же не так давно назвала меня разрушителем магии». «Да, и я по-прежнему таковым тебя считаю. Однако готова признать, что в тебе есть нечто большее», — с предельной вежливостью объяснилась Лувия. «Кроме того, ты стал слишком хорошо знаком с магией семьи Дельфельд. Подсоединившись напрямую к моим магическим цепям, ты все равно что прикоснулся к глубочайшим секретам моей семьи. Теперь ты знаешь о нас слишком много, и я не могу оставить тебя без присмотра. Разумеется, если ты станешь моим учителем, я могу просто забыть о том, что произошло. Да, главным образом потому, что я начну посещать часовую башню со следующего года». «Что?» Вновь ошарашенно произнес учитель. Ход мысли Лувии был идеальным для мага, настолько идеальным, что скорее отделил ее от других. В мире магов, таящихся во тьме и ночи, такая девушка, как она, предпочитавшая идти в лобовую, что понятно всем и каждому, была скорее бракованным изделием. Когда я отступила в сторону, не в силах сделать ничего, кроме как в замешательстве переводить взгляд с учителя на Лувию обратно, воздух вдруг расколол неожиданно приятный звук. Учитель рассмеялся. Даже в такую ситуацию он смеялся так, словно позабыл обо всем на свете. «Ты просто самая честность, не так ли?» — произнес учитель, потирая глаза. «Что? Ты во всем очень прямолинейна». Слова у учителя лишили Луви удара речи. Мне показалось, что ее уши покраснели, но я не была в этом уверена. Она отвела взгляд и, наконец, спросила вновь. «Как бы то ни было, каков твой ответ?» «Я подумаю над этим. Если ты просто поступишь на факультет современной магии, то я никак не смогу тебе помешать. Впрочем, не гарантирую, что тебе это удастся». «О, думаешь, есть такая вероятность?» — произнесла Лувия с явным вызовом в голосе. Однако оба они уже обратили свое внимание на другую проблему. «Полагаю, сначала нам надо положить конец этому делу». «Да. Сперва разберемся с замком Адра. Готова, Грей?» «Да». Застигнутая врасплох, я несколько раз кивнула.